Первая ходка. Пришла пора в армию сбираться, но вдруг арест и посадка на 10 лет за неоднократный грабеж сберкасс. Все так и ахнули. Поговаривали еще про недоказанное вскрытие частных и шахтовых сейфов в округе. Однако хватануть за это Сашку не смогли. Суд кончился, отец совсем круто запил, а Ася слегла. Чуть ли не горячку ей врач пророчил. Прошло полгода. Ася выздоровела, наскоро вышла замуж за залетного казачка и навсегда исчезла из города. Отец Сашки очнулся лишь после первой весточки от сына. Тот сообщал, что отбывает срок в магаданской тюрьме. Такова статья. Но каждый год таких зэков обычно бросают в другие крытки, чтобы законы воровские не навязывали. В общем, вслед пятилетку попадет и он поближе, а может даже на зону там вольготней. Добавлял: «Прости, отец, от судьбы не уйдешь, извиняйте» и тому подобное. А далее по возможности будет отписывать про свои дела почаще. Угрюмый дядя, что доставил весть, был обласкан, оплачен, тайно поведал отцу о гаде, из-за которого авторитетный Сашка сел, и вскоре съехал в поисках того подельника пообщаться. Василий же вообще замолк на неделе, будто зарок дал. Буркнул лишь Нюре: «От натур не сбегишь», о чем супруга тут же сообщила в ближайших забегаловках. Мудрая женщина. И отсутствовал ее пасынок долгих 10 лет, как и запросил у суда товарищ прокурор. Кидали Сашку гулаговы власти по всей матушке Сибири, закаляя душой и телом камерной резней. Травили гиблым воровским законом, меняя в парне человека на волка. Это им почти удалось, но лишь в черном деле грабежа или под сильным воздействием алкоголя. Сие последнее родитель увидел сразу по возвращению сидельца в отчий дом. Война. А пока Сашка сидел, полыхнула по землям и душам война. Вмиг кончились сказки про мощь и непобедимость страны. Враг страшным аллюром промчался к Москве и встал. Одним из первых ушел добровольцем Семен Кавкай. Рванули следом треть шахтеров города. Сунулся было и Василий, грозно вспушив седую бороду, но его вежливо выдернул из очереди юный политрук и попросил дедушку вернуться на печку, даже не взглянув в документы. Опустели шахтерские дворы, смолк стук домино у бараков и притихла ребятня. Казалось, уже к Спасу Яблочному все вернутся домой, славой воссияв. Какой же тать сдюжит против такой рати? Но пошли поезда с калеченными да раненными, тучами воронья понеслись к матерям да женам похоронки, падали один за другим и города Руси. И вот уже поздняя осень, а фашисты все еще под Москвой. Вроде выдохлись, а может, япошки струхнули поддержать, вот и удалось перебросить с востока наши войска. Судили по-разному. Одно ясно, теперь фрицу хана и по первому снегу рванет волчар назад. Видаль мы таких Наполеонов. И все ж мерзнут под люки под Питером и столицей, а часть крутнула к Волге, Дону и спить и нефтью разжиться. В тюрьме сполох. Зэки разделились как раз поровну. Воры взывали к своим законам и понятиям, по которым уходящие объявлялись суками, но храбрецы рванули в бой. Сашку и политиков воевать не пустили. Такие вороги на войне опасны. Ныла душа казацкой, ночи не спал, всех героев предков вспомнил. В камерах же шли бесконечные разборки. Надо было не оказаться крайним. Кольнут пером и баста. Авторитетов покруче, чем он, утаскивали на погост перепуганные вертухаи. Резали воры зэков даже за мечту сразиться с фашистами. Так продолжалось долго. Потом, после войны, многие вернутся в тюрьмы. Кому будут нужны завоеватели Берлина? Былой славой не прокормишься, а значит, снова браться за ремесло, чтобы выжить. Ну и опять на нары. И грянет сучья война против героев Великой Отечественной, резня прежней никла перед этой бойней. Частые начальники не брезговали стравливать зэков, сводили с особо неуемными свои подлые счеты. Чудом не запачкался кровью Сашка в этой бойне. Свобода подоспела. Он обязан был вновь прописаться по прежнему адресу, регулярно отмечаться в милиции и хотя бы делать вид, что живет у отца. Свобода. Так загулял на радостях сынок, так побуйствовал, что, казалось, упекут его орган уже через месяц обратно за колючку. Но Сашка вдруг дал по тормозам в простом и переносном смысле. Лихо остановив однажды железного коня завода ЗИС возле самого подъезда батьки и гордо спросил: «Как тебе жеребчик, атаман?» Василий мельком глянул на новенький авто и нахмурился. «Угнал, что ли?» Сашка весело оскалился белыми, выдержавшими все лагерные бои зубами. «Что ты? Укатали сивку ментовские горки. Отныне гордиться своим казачком будешь. Принят на службу». «Сколько в лапу дал?» Сашка завалил на затылок кубанку и выбил хромовыми сапогами краткую чечетку. «С гаком!» Начальник аж в звании повысил. Первый класс подтвердил через дружка правилу. «Мусора, они до денег дюжи жадные». Василий жестом пригласил сына в дом. «А татуировки твои, они не глянули перед этим? Особенно ножичек, обвитый змейкой. Ась!» Сашка, пригнувшись, вошел в дверь барачной хибары родителя. «Так это ж картинки для форсу блатного. А я теперь чистый, открытый всему советскому народу уважаемый товарищ. Водила первого класса, бать. На гражданке, на генеральский чин тянет. А ножичек, обвитый змеей, не на убивство?» Сашка огрызнулся. «Ты че, в атаке не ходил? Там, где я чалился, либо ты, либо тебя. Ух, и запашина у вас! Нюраш хоть иногда тут шмон наводит?» Василий оставил дверь открытой. «Какая она тебе, Нюр...» Сашка извинился. «Виноват. Анна Степановна, вы дома?» Отец буркнул. «Спит» и задвинул ситцевую занавеску Нюркиного алькова. Сашка присел на табурет. «Как дядька мой Петро Заруба?» Василий аж закашлялся. Сын плеснул ему стакан водки из дарственной четушки. Тот выпил, и спазм ушел вглубь. «Потерялись мы с Петром». «Как так?» «А так!» — рявкнул Василий. Нюраша что-то пьяно залепетала во сне, заворочилась, и он перешел на шепот. «У него грудь в Христах, как у тебя в медалях, а я письмишко чиркхай кавалеру. Его поди и без меня, красный прищучили, если не жив он». Василий снова несказанно удивился, а сын мигом опростал остатки 250-граммовки в его стакан. «Земляка нашего на мордовской тюрьме встрянул. В своей станице Заруба. Дай точный адрес, батя, желаю проведать». Тот пожевал огурец и мутным взором надолго замер на лице сына. «В родных краях что-то удумал сотворить. Тесно тут-то!» Сашка печально улыбнулся. «Эк, тебя большевички пугнули б, тятя! А я-то думал, ты обрадуешься весточке. Он встал, смял сапоги в гармошку и пошел к выходу. Сам найду. Василию стало так тошно, что он пнул ему вдогон табурет. Сашка обернулся. Вот таким тебя помню и люблю. А за эту вонючую норку с Нюркой не уважаю. Дверь отсекла уличный свет, и в комнате стало темно и подло. В ней колоколом прошлого бухнул в тишине его собственный голос. Не уважаю. А штабс-капитан Стрельцов спросил, по что так? Недобитая алкоголем память вернула бывшего сотника в осень 20-го, и он отпрянул душой, как от зеркала. Оно вдруг открыло страшную тайну. У офицера было его лицо. Теперь, когда Василий постарел, он странным образом копировал Стрельцова. А уж стать походкой, даже манера сидеть верхом. Господи, уж не с отцом ли довелось встретиться? Ибо с измальства слыхал он намеки про другого батьку, родного, он не верил. Василий встал, тряхнул головой, как от пропущенного удара в челюсть, и крикнул «Не верю!». Вскочила перепуганная Нюрка, и сосна захныкала про какую-то трешку, кою Васенька сам пропил, а вовсе не она. Казак встал и вышел из ужаса хаты на свет Божий.